Пытаться отрицать эту доказанную истину было бы смешно. Кажется, это было около 2 часов, но к его дому я не подъезжал. «Да я знаю», — прочертил по воздуху дымную полосу Марков. «Ты никого там не видел? Мужика, бабу, ребенка? Ты понимаешь, ну, хватиться не за что. Никто ничего не видел, а ведь человека среди бела дня грохнули». «А почему решили, что его грохнули?» — спросил я, с ужасом понимая, что если всплывет Инга, и Маркову станет известно, что я сам послал ее кучеру, то он мне ложь не простит и доверять не будет уже никогда. Экспертиза доказала, что кучер упал на пол еще до того, как был заведен мотор, — тихо сказал Марков, сдувая со стола пепел. И упал он не под выхлопную трубу, а у капота. Там остались капли крови с разбитой брови. Получается, что он сначала упал, а потом уже убийца перетащил его к выхлопной трубе, завел мотор, вышел и прикрыл за собой створки гаражных ворот. «Что же ты мне так везет в последнее время?» — думал я, глядя, как со стола медленно падает на пол пепел, похожий на серые снежинки. Людей мочат прямо перед моим носом, почти при мне. «А когда это произошло?» — спросил я, чувствуя, что голос выдает мое волнение. «Когда наступила смерть?» «Около 3 часов дня». «А почему он упал? В него выстрелили или чем-то ударили?» Марков отрицательно покачал головой. «Нет, никаких телесных повреждений, если не считать разбитую при падении бровь». «Значит, он был еще жив?» «Жив, но без сознания. Иначе не лежал бы под выхлопной трубой, а встал бы и заглушил мотор». «Ну да, это понятно», — рассеянно пробормотал я. «И как долго он мог лежать без сознания?» «Здесь эксперты не пришли к единому выводу», — ответил Марков. «Был случай, когда самоубийца таким же способом отравил себя за 15 минут. А врачи-токсикологи считают, что в задымленном помещении человек может оставаться живым час и даже больше, если у него замедленное поверхностное дыхание. Значит, мы располагаем небольшим отрезком времени, в течение которого у кучера был гость». Марков взял карандаш и стал рисовать цифры на клочке бумаги. «Ближний предел — 14:45, то есть за 15 минут до смерти, и дальний — 13:45 за 1:15 до смерти». Цифры 13:45 он обвел кружком. «Вот потому я тебя и вызвал». «Нет, ничего я не заметил», — сказал я и подумал, что на месте Маркова я себе бы не поверил и немедленно заковал в наручники. «Жаль», — ответил следователь. «Я еще подумаю», — обнадежил я его. «Вдруг что-нибудь вспомнится». «Подумай», — согласился Марков, снова дуя на стол. «Может, кто-нибудь ходил к кучеру? Ну, может, еще что?» «Кто она такая?» — думал я, сидя в машине, рисуя в воображении образ Инги. «Страшно взять грех на душу и повесить на девчонку убийство кучера, но по времени все слишком подозрительно сходится. Могла она ударить его так, чтобы крепкий мужик выше меня ростом и не менее 10 пудов весом упал на пол и потерял сознание?» Нет, не могла. И самое главное, зачем ей надо было убивать кучера? Она не была знакома с ним, а она не имела с ним вообще ничего общего. Когда я подъехал к гостинице, у гаражных ворот, загородив въезд, стояла желтая «Волга». Крышка капота была поднята, со свечой в руке, глядя одним глазом на зазор между электродами, стоял Виктор. «Принесла тебя нелегкая», — подумал я, останавливаясь рядом. «Сейчас опять начнется мыльная опера про шестерку». Я вышел из машины, ожидая поток нытья и жалоб на трудную жизнь, но Виктор лишь сдержанно кивнул мне и сказал «Привет». И ни слова больше. Снова склонился над мотором, поставил свечу на свое место, закрутил ее ключом, навесил провод. Его поведение меня удивило. «Ты не меня ждешь?» — спросил я. Виктор отрицательно покачал головой. Я поднял голову, словно хотел еще раз убедиться, что нахожусь рядом со своим домом, а не с домом Виктора. «Тачку твою я разыскиваю по всему полуострову», — сказал я и хлопнул Виктора по плечу. Ноль эмоций. «В ГАИ тобой не интересовались?» «Нет», — односложно ответил Виктор и опустил крышку. Я рассматривал «Волгу». Лет 20 назад она, похоже, служила в качестве такси. Лет 5 назад ее выкинули на свалку. Надо же, еще бегает. Я присмотрелся внимательнее и различил на заднем сиденье толстую папку, на которой фломастером было написано «Час волка». А на полочке рядом с аптечкой 2 аэрозольных баллона с вишневой краской. «Ты что же, ты новую машину себе купил?» — спросил я, обходя вокруг Виктора. «Конечно, купил. криво усмехнулся Виктор. «Арендованная». Все остальные мои вопросы отпали сами собой, как только из калитки вышел Брас. Он был малоузнаваем, так как напялил на себя бежевые шорты, безрукавку с многочисленными карманами, а на голову натянул кепку с огромным козырьком и все свои женские волосы спрятал под нее. «Салют!» — приветствовал меня режиссер, скинув руку вверх. Погладил взглядом мой джип и, открыв переднюю дверь «Волги», скомандовал Виктору. «На площадку! Побыстрее, опаздываем!» С ужасным треском «Волга» завелась и, едва не задевая днищем асфальт, покатилась в сторону нового света. «Круто!» — подумал я, провожая взглядом полевое облако. «Надо понимать, это служебный авто Браза, а Виктор — его шофер». Я поднялся в свою резиденцию.